Баба Глаша и Петька Бычков. Приятно сознавать себя человеком, без которого обществу жить затруднительно. Конечно, жить оно будет и в какую-то сторону развиваться, но со скрипом. Утром звонит мне Елена Сергеевна, начальница отделения связи, не просто говорит, а стонет: «Антоныч, голубчик, выручай. Мои чертовки будто договорились одна за другой, в декрет уходят, пенсии, переводы горой лежат». Не звонок, а чудо. Попадание в яблочко. В общем-то, я планировал начать свою деятельность недели через две, но как раз вчера Костя доложил, что расследование закончено, и я могу нанести Петьке Бычкову визит, для чего доставка пенсии на редкость удобный предлог. Так что не позвони мне, Елена Сергеевна, позвонил бы я сам, но тогда уже не тот эффект. Вроде бы не я необходим обществу, а наоборот. Итак, потопал оформляться, продумывая по дороге предстоящую дружескую беседу с Петькой и не без удовольствия прикидывая, что пенсии, переводы плюс телеграммы пополнят мой бюджет колоссальной суммой в 150 в месяц, что позволит отметить день рождения Андрюшки с небывалым шиком. Тетечка, конечно, снова будет ворчать, денег у нее много, она обижается, что я ими не пользуюсь. В отличие от дальних родственников и просто знакомых, нахально залезающих в ее кошелек, как собственный. Скорее всего, она права. Родней меня у нее никого нет и не будет, но я привык с огромным уважением относиться к полной своей независимости, ибо, как вам известно, я пока что конь и себе на овес плюс подарки Андрейке зарабатываю предостаточно. От избытка благодарных чувств Елена Сергеевна достоила меня поцелуем. Лучше бы она это сделала лет 20 назад, мигом оформила и выпроводила на доставку. Так начался этот, казалось бы, ничем не примечательный майский день, который завершился двумя неслыханными триумфами. Но прежде чем о них рассказать, я сообщу вам немало других сведений, наблюдений, мыслей, которые в конечном счете привели к вышеуказанным триумфам. Имея некоторую склонность совать свой нос в чужие дела, я почтовую деятельность люблю не только за весомую добавку в бюджет, но и за то, что почта дает возможность наблюдать за жизнью широких масс клиентов. Большей частью это контингент обыкновенный, без героического прошлого или выдающегося ума, но имеются вполне любопытные экземпляры. Писатель, о котором уже говорилось, несколько заслуженных ветеранов войны и труда, один изобретатель вечного двигателя, бурно перестраивающийся ученый-историк, 3-4 мозговитых старикана, одна мать-героиня, штуки 3 самогонщиков и баба Глаша, признанная предводительница старушечьего поголовья, создающего на скамейках общественное мнение. Если о ком забыл, то вспомню. С одним поговоришь, с другим перекинешься словами, с третьим посудачишь, с пятым, десятым глядишь и поумнел, расширил кругозор, приобрел кучу всяких полезных сведений. Ближе всех к почте находится подъезд, в котором на первом этаже проживает баба Глаша, что позволяет ей через раздвинутую занавеску наблюдать за передвижением жильцов и событиями во дворе. Если помните, баба Глаша сыграла значительную роль в моем духовном развитии, поскольку именно она, не моргнув глазом, подарила мне половой вопрос с иллюстрациями, на который я выменял Монтэня. Нашу поправку насчет «не моргнув глазом» подарила именно помаргивая и сыпя прибаутками. Не бабка чистое золото, сухонькая, в чем душа держится, ветром бы не сдуло, а взвали на нее пут макулатуры, подтолкни, засеменит шаг за шагом, да еще по дороге чесать языком будет безостановочно. Что же касается возраста, то баба Глаша не то чтобы слишком старая, но и не молодушка. 92 года девчоночке. А в магазин сама ходит, и не просто ходит, а любую очередь до визга и скандала всколыхнет. Сама себе готовит, стирает, слух, как у летучей мыши, память, как у студентки, язык без привязи и хорошо отточены, глаза, как миноискатели, словом, уникальное творение нашей живой природы. В области морали и нравов познания у бабы Глаши феноменальны, точно знает, кто с кем живет, кто от кого ушел и кто, наоборот, явился с повинной, по ком тюрьма плачет, а кого хоть в святые записывай. Боятся ее, как огня. Стоит бабке со своим летучим отрядом оседлать скамейки, жильцы норовят исхитриться и протиснуться бочком, чтобы не попасть в простреливаемую зону, а кому не удается, проходит сквозь строй, отряхиваясь от прозвищ, сплетен и насмешек. Упаси вас Бог заполучить бабу Глашу во враги. Никаким душем не отмоетесь. Но я хожу у нее в фаворитах, поскольку Трифон, твой дед, Гришуня, вечерами у меня под окном торчал и так наяривал на баяне, что все деревенские собаки от лая охрипли. А вообще баба Глаша, если отвлечься от ее неустанной борьбы за чистоту нравов, человек довольно добрый и справедливый, если может, делом поможет. А на дело сил не хватает, даст хороший совет. Для меня баба Глаша — важный источник информации, поставщик иной раз неоценимых разведданных. Между прочим, именно она исхитрилась выведать и сообщить мне про день и час, когда к Елизавете Львовне приедут балбесы с маклером. Штирлиц! Вот я и подошел к началу с этой истории. Во время наших последних встреч Медведев сначала намекнул, что имеет ко мне дело, а потом его изложил. Я тут же согласился и взялся за выполнение со всей душой. Как известно из печати, анонимки у нас признаны явлением для общества вредным и больше не рассматриваются, но это теоретически, а практически тщательнейшим образом рассматриваются, ибо каждому очень любопытно узнать про чужие грехи и нажить себе капитал, изоблачив их носителя. Лично я думаю, что с анонимками, как и с водкой, одними постановлениями не покончишь. Во всяком случае, при жизни двух-трех ближайших поколений, поскольку народ у нас поголовно грамотный, и каждому хочется чего-то такое написать. Один пишет книгу, другой — слово на заборе, третий письменно требует улучшения телепередач, четвертый жалуется на невыплату денег, а пятый, у которого при виде недостатков болит душа, вдохновенно сочиняет доносы. А может, просто так сочиняет от избытка времени или внутренней потребности сигнализировать? Правда, если в период культа доносчик пользовался заслуженным уважением и даже награждался, как Лидия Тимошук, разоблачившая врачей-убийц, то в наше время он слабо надеется на официальное признание своих заслуг и обычно пользуется псевдонимом. Так вот, Медведева донимал анонимщик по имени Доброжелатель, живущий явно среди нас и хорошо осведомленный о наших ветеранских делах. Конечно, никаких таких дел против закона и совести Медведев совершить не мог, и лично за себя никогда ничего не просил, но за ветеранов хлопотал, бумаги с просьбами охотно подписывал, использовал для их пробивания настырного Лыкова и порой меня. Доброжелатель же сигнализировал, что за каждую оказанную услугу Медведев взимает с ветеранов дань, и немалую. Возник шепоток. Кому-то приезжали, по слухам, какие-то люди, чего-то допытывались, и на нервы Медведеву это сильно действовало, настолько, что он дважды порывался уйти с поста председателя совета, чего доброжелатель, видимо, и добивался. Словом, от меня требовалось его найти и всенародно высечь на Вечевой площади. Легко сказать — найти. И вот тут-то на авансцену вышла баба Глаша. тоже мне секрет, — прошамкала она, когда я рассказал про поставленную мне боевую задачу. Петька Бычков Настю до того довел, что она в другой район меняться хочет, объявление повесила. И мне было поведано, что Петька, он же Петр Афанасьевич Бычков, будучи соседом матери-одиночки Насти Лушкиной по лестничной клетке, вломился к Насте с гнусным предложением, был облит горячим супом из кастрюли и в отместку завалил всякие учреждения подметными письмами за подписью «наблюдатель». И не какими-нибудь, от которых запросто отмахнешься, а исключительно изобретательными. Например, в письме указано, что Настя ежедневно и нагло варит самогон, реализуя его во вред здоровью советских людей и государственной казне. Два милиционера, одна собака приходят в гости. Нет ни аппарата, ни самогона. Еще через месяц у Насти скрывается опасный для народа рецидивист, портрет которого висит на доске около милиции. Попробуй, не отреагируй. Ночной налет, проверка, просим прощения, ошибочка вышла. Еще через неделю-другую директорша фабрики, на которой Настя трудится в роли ткачихи, получает письмо. Анастасия Лушкина, которую мы в газете хвалили за выработку лишних процентов, на всех углах обзывает вас воровкой, дурой и сожительницей вашего же шофера и так далее.